куда ведут водяные тоннели. Следуя по пути, который тянется через пустыню от Себы, современной столицы Фицана, к Оазис-Угад, на Алжирском берегу путешественник пересекает подземную водную систему, не имеющую аналогов в истории Африки. Эта система состоит из множества параллельных и пересекающихся шахт, называемых здесь фагарос. Скорее всего, она была создана усилиями потомков той же расы, чьи рисунки встречаются в горах Акакуса. Об этих фагарос известно очень немногое. Несмотря на то, что внешне они похожи на ирригационные тоннели в Персии, конструкция африканской системы совсем иная. Персидские тоннели или ганаты до сих пор используются. Для них характерны смотровые люки, расположенные через равные интервалы на всем протяжении тоннелей. Тоннели Сахары, очевидно, были пробиты в скальной породе, лежащей под песками в пустыне, или выдолблены, как каналы в каменном ложе, или потом прикрыты плитами, как крышей. Осматривая Фицианскую систему, можно найти множество мест, где кровля осела или провалилась. Провалы кровли указывают на те участки, где шахта обрушивалась, заживо похоронив французских исследователей. Слухи о людях, заваленных в тоннелях, вероятно, преувеличены. Но наличие таких слухов – характерная особенность отношения местных жителей к древним памятникам. Все старинные сооружения, по их мнению, населены злыми духами. Путешественник, который равнодушен к этим зловещим предупреждениям, может спуститься в тоннели и составить верное представление об их конструкции и размерах. Если осматривать систему с высокой точки, она выглядит как цепочка холмов, которые тянутся через песчаную равнину по прямой линии от подножия скал на юге до оазиса на севере. Внутри основные тоннели имеют размеры не менее 3 метров в высоту и 4 в ширину. Они были вырублены в известняковых породах с помощью грубых орудий, без всяких попыток сделать поверхность кровли и стен более или менее гладкими. В обе стороны от основных тоннелей отходят боковые шахты, которые соединяют их с главной подземной магистралью. Многие из этих остатков древних сооружений до сих пор фактически неизвестны, хотя сотни тоннелей все еще видны. Местами они проходят менее чем в 4 метрах в стороне от дороги, и их средняя длина от скал, где они берут начало, до оазисов, где они заканчиваются, составляет 3 мили. Обнаружены следы более 230 тоннелей. Предположив, что в этом районе пустыни их было около 300, мы имеем, учитывая поперечные шахты, около 1600 километров тоннелей, вырубленных в каменной породе под песчаным настилом пустыни. Нам все еще не совсем ясна конструкция этой системы. Где вход в эти тоннели? Можно потратить часы, пытаясь найти входное отверстие. Сперва кажется, что решение найти просто. Предположив, что насыпь идет вдоль непрерывного отрезка тоннеля, исследователь продвигается по ней и приходит в конце концов к беспорядочной груди камней в основании откоса, и невозможно определить, в каком месте тоннель исчез. Далее встает вопрос. Может быть, строители пробивали тоннели прямо через скалу, чтобы пересечь подземные источники? Или они сооружали искусственные резервуары в конце тоннелей, своего рода бассейны, снабжающие систему дождевой водой, которая стекает по ущельям гор? Кажется, в горах есть доказательства последней версии, так как там найдены следы запруд из камней, скрепленных глиной. Этими запрудами были перегорожены ущелья и другие естественные водостоки. С другой стороны, такой метод сбора воды предполагает достаточно и регулярно выпадающее количество осадков. Чтобы найти в современной Сахаре такой влажный климат, нам придется вернуться в столь отдаленные времена, что дух захватывает 3000 лет до новой эры. Могут ли фагарос быть настолько древними? У нас нет точных сведений на этот счет, однако гораздо более вероятно, что эти тоннели были построены как раз потому, что осадков было недостаточно. Следовательно, они должны были быть проведены прямо через скалы, чтобы пройти через подземные родники. Никто пока еще не смог ни доказать, ни опровергнуть обе гипотезы, поскольку неизвестны истоки тех немногих ручейков воды, которые до сих пор текут небольшой струйкой вдоль тоннелей. Однако геологи, которые исследовали этот регион, уверены, что для объяснения своеобразия древней гидротехнической системы следует обратить внимание на водяные потоки, которые питаются дождями в далеких горах. Убедительные геологические или археологические доказательства отсутствуют, поэтому мы можем сделать лишь некоторые предположения относительно устройства системы тоннелей в Сахаре. Итак, большое количество тоннелей указывает на то, что когда-то места эти были густо заселены, и людям было необходимо значительно больше воды, чем могло быть добыто из колодцев. В настоящее время в Вади Аль-Аял в качестве источников водоснабжения используются только колодцы, которые обеспечивают водой около 7 тысяч человек, населяющих этот район. Сопоставив эту цифру со 100 тысячами или более могил, датируемых временем людей водяных тоннелей, которых до сих пор находят в Вади, мы можем составить представление о населенности этого региона в то время и понять, почему было необходимо строить так много ирригационных тоннелей. Они обеспечивали не только нужды населения и скота, которому необходимы были огромные пространства пастбищной земли, поскольку обитатели этих мест выращивали мясные породы крупного рогатого скота. Ирригационные тоннели снабжали водой также поля и огороды, которые давали населению зерно и овощи. Другими словами, древние люди, употребляя в пищу мясо диких животных, а также корни и плоды диких растений, в описываемое нами время развивали систему культурного земледелия, что было невозможно без больших оседлых общин. К тому же сооружение такого грандиозного гидротехнического комплекса требовало от них не только трудолюбия, но и определенных инженерных знаний. Иными словами, еще до появления завоевателей римлян здесь существовала культура, уровень которой превосходил в некоторых отношениях уровень культуры Северной Европы в ту эпоху. Итак, мы можем смело предположить, что, во-первых, между 5000 и 1000 годами до новой эры большие пространства пустыни Сахары населял народ скотоводов и земледельцев, принадлежавший к негроидной расе, который поддерживал плодородие земли и ее пригодность для жизни при помощи ирригационных сооружений. Во-вторых, это были времена расцвета беззащитных африканских племен, вынужденных населить Фицан, ибо их вытеснили белые поселенцы с Ливийского побережья. Эти эмигранты, первоначально кажется пришедшие в Африку из Малой Азии, были гараманты, впервые упоминаемые Геродотом как народ, использующий четырехконные повозки.